Ангада стыдит беглецов. Часть 66. Страша скумбхакарны, пустились бегом обезьяны, но храброго Ангады оклик услышали рьяный: «Вы что, ошалели? Спасенье не только в округе, на целой земле не найдется бежавшим в испуге. Оружье бросая, показывать недругу спины, чтоб жены смеялись над вами, стыдитесь, мужчины. И много ли толку, скажите, в супружестве вашем, когда сомневаются женщины в мужестве вашем? Зазорно почтенного мужа, забыв благородство, бежать, обнаружа с простой обезьяною сходство. Скажите, куда подевались хвастливые речи? Где вражьи воители, вами убитые в сечи? Бахвалы такие, срабев перед бранным искусом, спасаются бегством, подобно отъявленным трусам. Назад, обезьяны! Должны пересилить свой страх мы. Блаженство посмертное ждет нас в обители Брахмы. А если врагов уничтожите в битве кровавой и целы останетесь, быть вам с пожизненной славой. Расправится Рама один на один с кумбхакарной. Глупец, он летит мотыльком на огонь светозарный. Но если один одолеет он множество наше, то выявит миру тем самым ничтожество наше. Мы шкуру спасем, но утратим достоинство наше. Бесчестье падет на несметное воинство наше. Кричали в ответ обезьяны: «Внимать укоризни не время, не место, иначе лишимся мы жизни. В немыслимом блеске, при том выступлении великом, узрев кумбхакарну с его ужасающим ликом, они в рассыпную летели с отчаянным криком». Хоть Ангады речь беглецам показалась не кстати, бесстрашный сумел устыдить предводителей рати. И все вожаки обезьяньи, по собственной воле, презрев малодушье, вернулись на ратное поле.